Бывают грозы откровенно театральные. Все сплошь зарницы и металлические раскаты грома. Бывают грозы тропические и знойные, испытывающие склонность к горячему ветру и шаровым молниям. Но эта гроза пришла с равнин круглого моря, и основная цель ее жизни заключалась в том, чтобы пролить на землю как можно больше дождя. Это была одна из тех гроз, которые заставляют предположить, что небо приняло сильнодействующее мочегонное. Молнии и гром держались на заднем плане, обеспечивая подобие хора, а дождь был звездой представления. Он перемещался по земле, отбивая чечетку. Территория университета спускалась к самой реке. Днем она представляла собой парк с четко распланированной системой изгородей и гравиевых дорожек. Однако в эту глухую, сырую и ненастную ночь изгороди изменили свое положение, а дорожки просто куда-то попрятались, чтобы остаться сухими. Слабый волшебный свет был почти не виден среди мокрых листьев. «А вы не можете запустить один из этих огненных шаров, которыми часто пользуются волшебники?» «Помилосердствуйте, мадам!» «Вы уверены, что она выбрала именно эту тропку?» «Где-то здесь было подобие причала, если я совсем не заблудился». За этими словами последовал звук, который издает массивное тело, натыкаясь на мокрый куст. Потом раздался громкий всплеск. «Во всяком случае, я нашел реку». Матушка-ветровоск вгляделась в насквозь промокшую темноту. Она слышала рев и смутно различала белые барашки поднимающейся воды. А еще она обоняла отчетливый запах анка, который заставлял предположить, что несколько армий использовали эту речку сначала в качестве писсуара, а затем под могильник. Напролом, удрученно шлепая по воде, приблизился к матушке. «Глухо», — сказал он. «Только не подумайте, мадам, что я хочу вас обидеть, но такое половодье должно было унести его в море, а я умру от холода». «Больше, чем сейчас, вы уже не намокнете. И вообще, вы неправильно ходите под дождем». «Простите». «Вы съеживаетесь, вы боретесь. Так нельзя. Вы должны, ну, в общем, скользить между каплями». И действительно, матушка выглядела лишь слегка намокшей. «Буду иметь в виду. Идемте, мадам. Я голосую за ревущий в очаге огонь и стаканчик чего-нибудь горячительного и неодобряемого блюстителями нравственности». Матушка вздохнула. «Ну, не знаю. Я, признаться, ожидала увидеть, что он торчит из ила или что-нибудь вроде того, а не одну воду вокруг». Напролом мягко похлопал ее по плечу. «Возможно, мы еще сможем что-нибудь сделать». Начал он, но ему помешали вспышка молнии и очередной раскат грома. «Я сказал, может, мы еще...» — предпринял он новую попытку. «Что это там такое?» — перебила матушка. «Где?» — озадаченно спросил напролом. «Дайте мне свет!» Волшебник с хлюпающим вздохом протянул руку. Сгусток золотистого огня пронесся над пенящейся водой и, шипя, исчез в небытии. «Вон!» — торжествующе указала матушка. «Это всего лишь лодка», — пояснил напролом. «Мальчишки используют их летом». Он поспешно захлюпал за полной решимости фигурой матушки. «Надеюсь, вы не намереваетесь спустить ее на воду в такую ночь? Это полное безумие!» Матушка шла, поскальзываясь на мокрых досках причала, который уже больше, чем наполовину, скрылся под водой. «Вы ничего не понимаете в лодках!» – протестовал напролом. «Значит, придется разобраться, да побыстрее!» – отозвалась матушка. «Но я не залезал в лодку с тех пор, как был ребенком». «А я вообще-то не просила вас плыть со мной. Острый конец должен быть направлен вперед». Напролом застонал. «Все это очень похвально, но, может, подождем до утра?» Вспышка молнии осветила матушкино лицо. «Хотя, пожалуй, не будем», — согласился он и, проковыляв по причалу, подтащил к себе маленькую двухвесельную лодку. Спускаться в нее пришлось, полагаясь на удачу, но в конце концов ему это удалось, и напролом стал возиться в темноте с носовым швартовым. Лодка выбралась на середину реки и, медленно разворачиваясь, поплыла вниз по течению. Матушка крепко вцепилась в сиденье, чтобы удержаться в качающейся на волнах скорлупке, и выжидающе посмотрела сквозь мрак на волшебника. «Ну?» — поинтересовалась она. «Что «ну?» — не понял напролом. «Вы сказали, что знаете толк в лодках». «Неправда. Я сказал, что это вы в них ничего не понимаете». «О-о-о!» Они схватились за сиденье, чуть не вывалившись из лодки, которая тяжело накренилась на один борт. Но каким-то чудом суденышко выпрямилось и его потащило по течению задом наперед. «Когда вы сказали, что не сидели в лодке с тех пор, как были ребенком?» — начала матушка. «Если не ошибаюсь, мне тогда только-только исполнилось 2 годика». Лодка попала в водоворот, немножко покружилась на месте, после чего двинулась на перерез потоку. «А я сочла, что в бытность свою мальчишкой вы днями напролет не вылезали из лодок». «Я родился в горах. У меня даже на мокрой траве начинается морская болезнь», — пояснил напролом. Лодка сильно ударилась о полузатонувшее бревно и зарылась носом в большую волну. «Я знаю одно заклинание, которое помогает не утонуть», — удрученно добавил он. «Рада слышать». «Только произносить его надо, стоя на сухой земле». «Снимайте башмаки», — приказала матушка. «Что?» «Снимай башмаки, приятель». Напролом обеспокоенно заерзал на сиденье. «Чего вы добиваетесь?» — спросил он. «В воде полагается быть снаружи лодки. Уж это-то я знаю». Матушка указала на темную жидкость, плещущуюся на дне. «Наполняйте башмаки водой и выливайте ее за борт!» Напролом кивнул. У него появилось такое чувство, что последние 2 часа, отдавшись на волю событиям, он плывет, не касаясь берегов. Какое-то мгновение он наслаждался странно успокаивающим ощущением, что жизнь полностью вышла из-под его контроля. И теперь, что бы ни случилось, никто не сможет свалить вину на него. То, что он наполняет башмаки водой, сидя ночью в лодке посреди разлившейся реки, в обществе того, кого он мог описать только как женщину, казалось ему настолько логичным, насколько это вообще было возможно в данных обстоятельствах. «В обществе выдающейся женщины», — поправил обычно им игнорируемый внутренний голос, обитающий где-то на задворках его сознания. В том, как она использовала потрепанную метлу, чтобы провести лодку по неспокойным водам, было нечто такое, что будоражило давно забытые участки в его подсознании. Разумеется, напролом не мог точно сказать, что там у нее выдается. Этому мешали дождь, ветер и матушкина привычка надевать весь свой гардероб сразу. Напролом неуверенно прокашлялся. «Она выдается в метафорическом смысле», — решил он. «Послушайте, все это очень похвально, но посмотрите фактом в лицо. Я имею в виду скорость дрейфа и все такое прочее, понимаете? Посох давно унесло в открытый океан, на много миль отсюда. Может, он уже никогда и не выплывет. Он вообще мог попасть в краепад и свалиться за край». Матушка, которая смотрела куда-то вдаль, за реку, обернулась. «Чем мы еще можем помочь им? У вас есть другие варианты?» — осведомилась она. Напролом несколько мгновений молча вычерпывал воду. «Нет», — наконец ответил он. «Вы когда-нибудь слышали о человеке, вернувшемся оттуда?» «Нет». «Тогда нам стоит попытаться отыскать посох». «Никогда не любил океан», — пожаловался напролом. «Его следовало бы замостить. На его дне в глубине живут ужасные твари, жуткие морские чудовища. По крайней мере, так говорят. Продолжайте вычерпывать, приятель. Не то вы сами проверите, правда это или нет.